Глава 84. Проводив гостя, Брейн и Грик вернулись к столу, и командир налил капралу стопку. Однако тот после некоторого колебания ее отодвинул. «Чего ты?» «Не знаю, расхотела что-то». «А чё так?» «Задумался над словами Баттона». «Насчет того, что нам подбросят что-то посерьезнее?» «Ну да, в самом деле ведь могут». «И что это, по-твоему, может быть?» «Они прислали легкие беспилотники и почти уделали нас. А могут прислать машины покрупнее». «Нет, не пришлют», – возразил Брейн. «Таких форматов не существует. Это уже пилотируемая авиация». К тому же на уровне третьей палубы у нас вязкая стальная многослойная панель. В такой тормозят даже активные бункерные бомбы. «Ну да, и такая же панель над вторым и первым ярусами», – вспомнил Грик. «Вот и я об этом». «Но Баттон прав. В покое они нас не оставят». «Не оставят. Могут подвести больше пехоты. Но это в теории». «Теории», согласился Грик. «А по факту они действуют нелегально и полулегально. Значит, постараются применить что-то более мощное и с меньшим количеством свидетелей». «Удар с орбиты». «Неужели?» «Увы, капрал», вздохнул Брейн. «Это самое простое и эффективное. На скорости в 20 махов боеприпас с активной боевой частью разнесет наш домик трех поросят на атомы». «Кого трех?» – не понял Грик. «Не парься, это из моей прошлой жизни. Я вот что подумал. Для удара с орбиты нужны привязки». «Привязки?» «Ну да, устойчивые стационарные радиометки, по которым можно рассчитать место удара до сантиметра». «И что такое эти метки?» «Приборчики размером с кулак». «Такие хрен разыщешь», – покачал головой Грик, пододвигая стопку. «Тут я с тобой согласен. Только ставить маяки нужно там, где их никто не тронет. Гарантированно». «Ага», – кивнул Грик, снова отодвигая стопку. «Стало быть, на обочине дороги не бросишь?» «Нет, лучше ставить на зданиях и где-нибудь на крыше». «А сколько их?» «Минимум два». «Тогда я знаю, где они», – заулыбался Грик. «И где же?» «На чердаках у Васюнаса и Шарунаса. Самые, это самые лояльные власти субъекты». «Да, в твоих словах есть логика», – согласился Брейн. «Но еще бы», – кивнул Грик и, наконец, залпом выпил заждавшуюся стопку. «Ух ты!» – выдохнул он и, схватив кусок жесткой закуски, принялся жевать. «А стало быть, спалить нужно дома эти?» «Не обязательно. Пойдем-ка поднимемся в штабную. Я тебе скажу, что нужно сделать». Они поднялись в штабную комнату, и Брейн открыл нужные программы, с головой погрузившись в вычисления и прикидки. Грик молча следил за действиями командира, не переставая удивляться его бесконечным способностям. Капрал повидал немало начальников. Попадались и просто смелые, и бесшабашные дураки, готовые послать подразделение в гибельную атаку, и при этом бежать в первой шеренге. Были те, кто неплохо соображал и продумывал рисунок боя до его начала. Но Томас Брейн превосходил их всех разом. Он был крепок, немало повидал, о чем свидетельствовали многочисленные штопки на его теле. Он быстро ориентировался в кризисной ситуации, молниеносно соображал. Оттого Грик сейчас и был жив, хотя на затылке оставалась здоровенная шишка после скоростного спуска по лестнице. Но и, наконец, Командир разбирался во всех этих компьютерных премудростях. При том, что по собственному опыту службы Грик знал, в тех случаях, когда требовалось что-то рассчитать и верно прикинуть, приглашали какого-нибудь умника, со всеми предосторожностями, доставляя его на передний край или первую линию тылового обеспечения. А эти парни были пугливы и падали на пол при каждом громком звуке. А его командир, поди ж ты, молотил по клавишам, морщил лоб и снова молотил, выписывая строчку за строчкой совершенно непонятные Григу значки. Примерно через час Брейн отодвинулся от стола и сказал: «Все, я нашел подходящие места для перестановки маяков». «Ну, и какие же?» «А вот смотри». И Брейн увеличил масштаб карт в том месте, где имелись подходящие для установки адреса. «Ага, вижу», – кивнул Грик, видя помеченные синими галочками постройки. В другом месте другая группа была помечена оранжевым цветом. «Я так понимаю, что ставить можно везде, где одноцветное поле». «Правильно понимаешь, но снять маяки будет сложнее, чем поставить». А особенно на доме Шарунаса. «Может, и сложнее, но не очень. Судя по съемкам с наших дронов, охранная система у него несложная. А к слуховому окну я прямо по стене подняться могу. У него дом из природного камня сложен. Так что щели там, будь здоров». «Могу только порадоваться», – сказал Брейн и зевнул. Пока он работал, весь выпитый ром улетучился, и сейчас он был совершенно трезвым, хотя и немного сонным. «Теперь нам нужно спланировать операцию». «А все уже спланировано. Я пойду один, пешком. С собой возьму девятку, этого будет достаточно». «И нож». «Да, и нож». «Значит, завтра». «Нет, лучше сегодня, как стемнеет». «И рацию возьми». «Она тяжелая, командир». «Возьми радионакладку, а я запущу пару дронов, чтобы тебя в темноте по сигналу отслеживать». «Какому сигналу?» «Будешь раз в полчаса кнопкой вызова кликать». «Как с батоном?» «Да, только группу делай из 4 кликов». «Договорились».